Хельга прижала руки к щекам. Ее судьба была в руках этих двух людей. Достаточно этому красивому юноше сделать одну ошибку, и все пропало. После короткой паузы Ларри сказал: «Около дома какой-то человек раскидывает снег. Когда он кончит, я смогу привезти машину». Хельга подошла к окну. Внизу толстяк расчищал лопатой подъездную аллею к дому. Рядом с ним стояла тачка с песком. «Это лучше сделать мне», — сказала она. «Не нужно, чтобы вас видели. Мне не хотелось бы, чтобы пошли сплетни». «Как хотите. Вы кончили завтрак?» «Да, благодарю. Было очень вкусно». Ларри составил тарелки на поднос и ушел в кухню. Хельга наблюдала в окно за толстяком. Когда он закончил, она зашла в спальню, вынула из сумочки 15 франков, накинула манто и вышла на улицу. Узнав ее, мужчина снял фуражку. Поболтав с ним пару минут, она вложила деньги ему в руку. Его лицо озарилось радостью. Хельга дошла до машины, села в нее и завела в гараж. Вернувшись в дом, она услышала, как Ларри возится на кухне. В этот момент зазвонил телефон. Ларри высунулся из кухни. «Все в порядке, я подойду», — сказала она. Сняла трубку. «Миссис Рольф?» «Да, кто говорит?» «Вам звонят из Нью-Йорка. Минутку, я сейчас соединю». Нервничая, Хельга села в кресло с телефоном и закурила сигарету. Через несколько секунд она услышала в трубке брезгливый голос Германа Рольфа. «Хельга?» «Да, ты получил мой телекс?» «Получил. В чем дело? Я позвонил в Эдем, но мне сказали, что ты выехала». «Это была единственная возможность привести в порядок эту чертову виллу к твоему приезду. Если хочешь знать, я сижу здесь в шубе и чуть не окоченела. Почему ты звонишь?» «Хельга, почему у тебя такой сердитый голос?» «Потому что я замерзла и по горло занята делами». «Ну ладно, ладно. Теперь о причине моего звонка. Я не приеду в Кастанёлу. Мне нужно в связи с делами быть на Багамах. В Эдеме мне сказали, что в Лугано идет сильный снег. Так что я подумал, что тебе лучше поехать со мной в Нассау. Садись сегодня в 4 часа на самолет в Милане и лети в Нью-Йорк. Завтра утром мы вместе полетим на Багамы». Хельга так стиснула трубку, что суставы побледнели. «Это невозможно», — сказала она. «У меня здесь в доме находится бригада по очистке, и я не могу бросить все и собраться за минуту». Муж сердито фыркнул в трубку. «В твоем распоряжении много времени». «Но и дел у меня много. Кроме того, идет снег, и я вряд ли решусь в такую погоду ехать на машине в Милан. Если ты не можешь меня ждать, лети один, а я приеду в конце недели. Где ты хочешь остановиться?» «Нечего так вспыхивать», — недовольно сказал Рольф. «Ты можешь хотя бы спокойно поговорить со мной?» «Где ты хочешь остановиться?» — повторила Хельга. «Первые 2 дня поживу в отеле «Изумрудный пляж». Потом Хинкл найдет для нас какой-нибудь особняк», — проворчал Рольф. «Просто не понимаю, почему ты не можешь поехать со мной вместе? Вечно с тобой какие-нибудь осложнения». Хельга с удовольствием послала бы мужа к черту, но подумала и постаралась взять себя в руки. «Очень меткое замечание. Особенно если учесть, что я здесь мерзну только для того, чтобы тебе было тепло». Она услышала в трубке недовольное сопение мужа. Почему ты вообще сидишь в доме? Все можно сделать по телефону. Ты просто не умеешь все организовывать. Я приеду в Нью-Йорк в воскресенье и не днем раньше, сказала Хельга, пропустив шпильку мужа мимо ушей. А я завтра утром вылетаю в Нассау. Хорошо, мы встретимся там, как только я здесь все закончу. Она вздохнула и спросила более спокойным тоном. Ну, как у тебя дела? Они обменялись несколькими малозначащими замечаниями, простились, и Хельга повесила трубку. Она с облегчением подумала о том, что теперь ей уже не нужно беспокоиться о приезде мужа. На улице сияло солнце и сверкал снег. Хельга прошла в кухню, где Ларри заканчивал мытье посуды. Не обязательно было это делать. У нас есть посудомойка. Мне не трудно, мэм. В армии я всегда мыл посуду. Она вспомнила то, о чем говорил ей Арчер. Ларри — дезертир. Вы служили в армии? Он посмотрел на нее. Это вам, наверное, рассказал Арчер. Она кивнула. Он сказал, что вы дезертировали. Это правда. Ларри вытер руки и прислонился к мойке. Значит, ваш отец не посылал вас посмотреть Европу? Простите, но мне пришлось соврать вам. Вы спросили меня, а это было первое, что пришло мне в голову. Ничего, Ларри, я понимаю. Благодарю, мэм. Тогда ваше положение еще хуже, чем я думала. Если вас схватит военная полиция... Здесь ее нет, так что я не беспокоюсь. В воскресенье я улечу в Нью-Йорк, сказала она. Чем вы собираетесь заняться после моего отъезда? В воскресенье? Казалось, это обеспокоило его. Он нахмурился. Что-нибудь найду? Устроюсь работать на бензоколонку. Мы уже как-то раз обсуждали с вами этот вопрос, Ларри. Для этого вам понадобится трудовая книжка. И где вы сможете достать ее? Ведь ее у вас нет? Нет. Так как же? Хельга с беспокойством смотрела на него. Да. Он почесал затылок и нахмурился еще больше. Не беспокойтесь. Куда-нибудь пристроюсь. Но куда и как? Он посмотрел на нее и улыбнулся. Пока еще не знаю. Мне хотелось бы вам помочь. Ну, в конце концов, ведь вы мне тоже помогали. Хотите вернуться домой? Да, но это невозможно. Там меня будут искать в первую очередь. Но в Штаты вам хотелось бы вернуться? Да. Если я оплачу вам билет на самолет и дам немного денег, вы сможете найти там работу? Но он кивнул. Да, думаю, это будет нетрудно. У меня ведь есть фальшивый паспорт. Прекрасно, Ларри. Тогда мы сделаем так. Когда банк пришлет нам снимки, я куплю вам билет на самолет и дам в качестве подарка $5000. Это вас устроит? Юноша смотрел на нее, как бы не веря своим ушам. Потом его лицо озарилось улыбкой. Вы это серьезно, мэм? Конечно, я многим вам обязана. В конце концов, ведь это я втянул вас в эту передрягу. Хельга обрадовалась, что он сказал это. «Да, это верно. Вы были главным действующим лицом в этой трагикомедии, но вы раскаялись и помогли мне выбраться из ямы, в которую я попала. Это еще счастье, что на этом месте оказались вы, а не какой-нибудь нещепетильный тип». Она улыбнулась ему и встала. «Теперь я спущусь вниз в деревню. подышу свежим воздухом и заодно куплю хлеб. Вам нужно что-нибудь? Жевательную резинку, если не трудно. Хорошо. И постарайтесь, чтобы никто не увидел вас здесь. Вам будет очень скучно. Он усмехнулся. Скучно? Я никогда не скучаю. Кроме того, нужно будет приготовить ланч. Чудесно. Я вернусь через час. Хельга прошла в холл и надела шубу. Ларри направился к кухне. Как вы думаете, мэм, когда пришлют снимки? Завтра утром. Вы думаете, у них не будет сомнений? Подпись же в порядке. По-моему, тоже. Макси знает свое дело. Улыбнувшись, Хельга дотронулась до локтя Ларри. Что бы я делала без вас? Она открыла дверь, вышла из дома, вдохнула морозный воздух и снова почувствовала себя молодой и почти счастливой.